Глава 15. Вера. «Мама, не жди нас сегодня рано», — поцеловала свою старушку в щеку перед выходом. «А чего так?» «Я задержусь. После работы с Оксанкой заедем на квартиру. Заберу кое-какую технику, а остальное пофоткаю и выложу на Авито». Надела осеннее пальто, попутно взяв в руки сумку. «А Костя после школы хочет записаться на секцию и может там остаться на первую тренировку». «Понятно. Хорошо, что предупредила. Купить что-то из продуктов?» Уже в дверях вспомнила, что питаться за мамин счет нехорошо и неправильно. «Пока все есть. Ничего не надо. Беги, а то ехать тебе далековато». Середина недели, а для меня это был первый рабочий день. Погода особо не радовала. Налетели тучи, ветер сменился на северный, и периодически моросил дождик. Осень. Последние желтые листочки из последних сил держались на ветках, но и их скоро снесет набирающие обороты вихрь. Застегнув под самое горло пальто, шагала к остановке, мечтая, что и на моей улице будет праздник, и я буду ездить на работу на своей машине. Права у меня есть, практики нет. Но это не беда. Все можно наверстать, было бы желание. Вот только мечта о машине пока останется мечтой. На такое имущество мне копить и копить. До работы 20 минут на автобусе и 10 пешком. Не сказать, что ого-го, как много, но в непогоду прилично. Как и на турбазе, так и сейчас засунула наушники в уши под любимый плейлист, покачиваясь в маршрутке. Мой мозг, отдельно от меня, продолжал поиски в чертогах памяти мужчины, который случайно зацепил меня на озере доской. Вот спрашивается, на кой он мне? Сколько раз одергивала себя, но постоянно вспоминаю. А может, это такой способ отвлекаться от других неприятных мыслей и событий, что сейчас происходят в моей жизни? Оксанка осталась довольна нашим отдыхом и несколько раз требовала театрально похвалить ее. В чем я не отказала, и мы еще долго разговаривали по телефону в вечер возвращения. А после она согласилась помочь с техникой. «Все правильно. Надо пока горячо действовать», — поддержала сестра. «А то вдруг эта блаженная Ирина науськает Владика, и он все загробастает себе. Мужик ведь новую семью создает». «Если ты шутишь, то не очень приятно», — не сдержавшись, скривилась. «Ведь так и было». «Нет, стебусь над ним. Жаль, не слышит». «Не узнаю вас, бережная Оксана Дмитриевна, заместитель заведующей по воспитательной части детского сада», — я хмыкнула в трубку. «И что, я не человек? Ладно, Верунь, до завтра». И вот завтра. Я спокойно отработала со стажеркой Людой, и вместе с сестрой мы приехали по старому адресу моей жизни. Так странно. Словно я здесь не была уже очень долго. Первая прохожу в когда-то безумно любимую квартиру и замираю. Сестра следом и становится рядом, хмурясь. По коже пробегают неприятные волны, от чего-то ёжусь. Свет нигде не горит, очень тихо. Будто жизнь ушла. «Ладно, чего мы встали? Быстрее сделаем дело, быстрее уедем». Оксана толкнула плечом, разулась и прошла в гостиную. «Не, нормально так. Вот же мудень. Вера, иди посмотри. И помни, что я всегда права». Бегом кинулась в комнату и встала. Аж челюсть отвисла от вида пустого места, где раньше висел большой навороченный телевизор. Домашний кинотеатр, недорогой планшет, который всегда лежал на полке под телевизором, тоже исчезли. При этом в комнате царила чистота и порядок. А значит, это не воры. «Молодец, Антонов! Опустился до воровства!» Уперев руки в бока, заключила сестра. А у меня злость стала подниматься из глубины. «Мы же договорились. Так какого Влад творит? Надо остальное проверить». Больше сказала себе и вылетела на кухню. Почти та же картина. Пустое место вместо холодильника, остатки продуктов на столе на рабочей зоне. Исчезли микроволновка и мультиварка. Даже мой любимый блендер пропал, который я сама покупала. В шоке от происходящего села на стул, уставившись на грязный пол. «Оксан, я не могу поверить. Он совсем конченый». «Ага, конкретно засучился. Пошли глянем остальные комнаты. Видимо, зря приехали». Сестра подала руку, и я с трудом встала. В спальне было то же самое. Телевизор исчез. В ванной я не нашла свой фен. Пылесос также отсутствовал. Единственное, что оставил бывший благоверный, это компьютер сына. «Хорошо, что трусы свои забрала, а то и их прихоныкал бы», подвела горький итог Оксана и чуть не плюнула себе под ноги. Логопед. Даже если бы и плюнула, мне уже все равно. Дикая первобытная злость захлестнула сознание. Впервые громко и смачно выматерилась, чем порадовала сестру. Я безумно захотела увидеть здесь и сейчас мужа, чтобы кинуться на него и до мяса расцарапать его морду лица. У меня даже до боли сжались кулаки, ногти впились в ладони. Сволочь! Как же я его сейчас ненавижу! Полностью тебя поддерживаю, Вер. Что делать будем? Достав телефон, набрала муженька. Включила громкую связь и диктофон. На всякий случай. А мы сейчас все у него узнаем, зачем он как крыса себя повел. После пятого гудка Влад взял трубку и словно у нас все хорошо поприветствовал. «Привет, Вера. Как дела?» «Ответь только на один вопрос», — прорычала, еле сдерживаясь, чтобы сходу не начать его материть. «Легко». На заднем фоне я услышала женский голос. Точно его Ирина. Значит, рядом. И значит, она тоже при делах. Набрав полную грудь воздуха, выдала гневную тираду. «Ты зачем забрал бытовую технику? Мы же с тобой договорились. Я приезжаю, а в квартире пусто. Ты крыса, Антонов!» «Не кричи, Вера», — спокойно ответил на мой выпад. «Я тебя тогда предупредил. И что? Ты меня не послушала. Продолжила настраивать Костю. Вот и результат. И вообще, я подумал, что тогда погорячился, когда сделал такое щедрое предложение. И мне самому многое из вещей пригодится». «Ты в своем уме? Еще раз повторяю, что Костя имеет свое мнение насчет этой ситуации». «Конечно. Ты еще уверь меня, что ни разу плохим словом не обмолвилась обо мне при нем», — саркастично хмыкнул муженек. «Лучше тебе, Вера, одуматься, пока не поздно». «Антонов, ну ты и правда придурок», — не выдержала Оксана. «Для своей старухи стараешься?» «Бережная. И тут ты рядышком. Не удивлен. Ты бы за собой следила. Ни один нормальный мужик не смог с тобой ужиться, ядовитая тварь». Я не узнавала Влада. Как же его там хорошо обработали. Пока слушала, как Оксанка костыляет Влада, а он ей отвечает тем же, поняла. Друзьями мы точно не останемся. И в дальнейшем ни при каких условиях не будем. Это конец всему. Антонов перешел все границы. Меня уже конкретно колошматило от злости. «Старый козел!» — крикнула Оксанка, наклоняясь к моему телефону. «Хватит!» — влезла я, когда Влад уже хотел ответить. «Я напишу заявление, что ты самовольно вынес ценное имущество, слышишь, Антонов? И пусть уже суд решает, какую компенсацию ты мне должен заплатить». «Вера, ты с другой планеты?» — заржал Влад. «Да кто тебе поверит? А доказательства? Я забрал все, что сам покупал. И точка». «Это мы еще посмотрим, кто и что покупал и что скажет суд. Ненавижу тебя». «Плевать. А теперь слушай внимательно. Пока ты отдыхала с моим сыном, я договорился с риэлтором, который уже нашел покупателей и показал квартиру. Разрешаю забрать мебель. Им она не нужна». Вот тут я задохнулась. Когда он все успел провернуть? Всего прошло 2 дня, а я уже осталась без вещей, которые планировала продать, и квартиры. Черт! А если бы нам с Костей некуда было идти? Влад выкинул бы нас на улицу? Ненависть усилилась и увеличилась до необъятных размеров. Ты... «Мудак ты, Антонов!» — закончила за меня сестра. «Спасибо, женщины, и вам всего хорошего». «Стой! Дай мне номер этого риэлтора», — успела остановить Влада. «Зачем? Не веришь мне?» «После всего произошедшего я скорее Шулеру в тюрьме поверю. Он честнее будет». «Скину номер», — прорычал бывший и положил трубку. Несколько минут мы с сестрой продолжали пялиться на потухающий экран телефона. Обе пребывали в ярости. Первая в себя пришла Оксана и двинулась на кухню. Принесла мне стакан воды и стала с умным видом рассматривать мебель. «Вер, если честно, то вряд ли мы что-то из этого продадим за короткое время. Мудозвон все просчитал. Я могу вот это кресло и эту полку купить». Оксана показала на 2 предмета, а я махнула рукой. Я тебе бесплатно это отдам. До конца недели я разбиралась с риэлтором. Кое-что все же продала. И проконсультировалась у адвоката по поводу похищенного имущества мужем. Итог. Я ничего не докажу в суде, так как не имею документов на покупки. А значит, впустую потрачу время. Подавись, Антонов. На моей улице все же будет праздник. А бумеранг никто не отменял.